Седьмое одиночество. Великий человек отталкивается, оттесняется, мукой возносится в свое одиночество. О, ты одиночество, отчизна моя одиночество! Из ледяного мира тишины доносится песня тоски. Заратустра поет вечернюю песню, песню последней ночи, песню о вечном возврате. Одиночество. Не оно ли было единственным пристанищем странника, его холодным очагом, его каменным кровом? В бесчисленных городах побывал он, в бесконечных странствиях духа. Не раз он пытался избегнуть его в странах других людей. Но вечно, израненный, измученный, разочарованный, возвращается он домой, в свою отчизну, одиночество. Но странствуя вместе с ним в его преображениях, оно само как-то странно преобразилось, и в испуге он смотрит в его лицо. Оно стало слишком похоже на него самого в постоянном соприкосновении, вместе с ним стало жестче, суровее, своевольнее, научилось причинять боль и врастать в опасность. И хотя он продолжает нежно называть его одиночеством, своим старым, милым, привычным одиночеством, в действительности оно уже не то. Теперь это уже не одиночество, а отъединение, последнее, седьмое одиночество, уже не пребывание наедине с собой, а замкнутость в себе. Убийственная пустота окружает позднего Ницше, мертвая тишина. Ни один затворник, ни один пустынник, ни один столпник не чувствовал себя таким покинутым. У них, у фанатиков веры, остается Бог, тень которого пребывает в их келье или падает от их столпа. Но у него, богоубийцы, не осталось ни людей, ни Бога. Чем ближе он к самому себе, тем дальше он от мира. Чем обширнее его путь, тем обширнее и его пустыня. Обычно даже самые одинокие книги постепенно и незаметно излучают магнетическую энергию воздействия, будто скрытая во мраке подземная сила расширяет ее пределы вокруг пока незамечаемого центра. Но произведения Ницше действуют репульсивно. Они оттесняют от него все дружески расположенное и его самого вытесняют из современности. С каждой новой книгой он утрачивает друга, с каждым новым произведением обрывается какая-нибудь связь. Один за другим погибают в ледяном холоде скудные ростки интереса к его деятельности. Сперва теряет он филологов, затем Вагнера и его круг, наконец, друзей своей юности. Не остается в Германии ни одного издателя, который бы согласился напечатать его книгу. 15-пудовым грузом лежит в подвалах сваленная непереплетными кипами его продукция за 20 лет. Для того, чтобы печатать книги, он вынужден пользоваться своими скудными сбережениями и подаренными деньгами. Но мало того, что никто их не покупает, даже для экземпляров от автора Ницше, поздний Ницше, не находит читателей. Четвертую часть «Заратустры» он печатает за собственный счет всего в 40 экземплярах, и в 70-миллионной Германии он находит ровно 7 человек, которым он может послать книгу. Так чужд, так непостижимо чужд стал Ницше на вершине своего творчества. Он не встречает ни крохи доверия, не видит благодарности хотя бы в горчичное зерно. Напротив, для того, чтобы сохранить последних друзей, для того, чтобы не потерять Овербека, он должен извиняться в том, что пишет книги, просить у них прощения. Старый друг, вы слышите робкий голос, видите встревоженное лицо, поднятые руки, жест покинутого в страхе ожидающего нового удара. Читая эту книгу сначала и с конца, не смущайся и не покидай меня». Собери всю силу своего расположения ко мне. Если книга будет для тебя невыносима, то, может быть, ты примиришься с сотней отдельных мест. Так, в 1887 году величайший гений столетия дарит своим современникам одно из величайших произведений современности, и доказательством самой героической дружбы для него служит то, что разрушить ее ничто не может, даже Заратустра. Даже Заратустра. Такой тягостью, таким бременем стало творчество Ницше для его ближайших друзей. Так неизмерима пропасть между его гением и уровнем эпохи. Все разреженнее становится атмосфера, которой он дышит. Все глуше, все тише. Эта тишина превращает в ад последнее седьмое одиночество Ницше. Об ее металлическую стену разбивается его мозг. На такой призыв, каким был мой Заратустра, призыв, вырвавшийся из глубины души, не услышать ни звука в ответ, ничего, ничего, кроме беззвучного, теперь уже тысячекратного одиночества. В этом есть нечто ужасное, превышающее всякое понимание. От этого может погибнуть самый сильный человек. Так стонет он и прибавляет: «А я не из самых сильных. С тех пор мне кажется, будто я смертельно ранен». Он жаждет ни успеха, ни сочувствия, ни славы. Напротив, его боевой темперамент готов встретить гнев, негодование, даже насмешку. В состоянии почти до разрыва натянутого лука всякий аффект благотворен для человека, при условии, чтобы это был сильный аффект. Но лишь бы какой-нибудь ответ, горячий или холодный, или даже теплый, лишь бы что-нибудь подтвердило ему его существование, его духовное бытие. Но даже друзья робко уклоняются от ответа и в письмах тщательно избегают всякого отзыва, как тягостной повинности. И эта рана въедается все глубже в его тело, разъедает его гордость, воспламеняет его самосознание, зажигает пожар в его душе. Рана от неполученного ответа. Она-то и делает его одиночество отравленным и лихорадочным. И эта лихорадка, достигнув точки кипения, внезапно брызнула ключом из раненой души. Достаточно приложить ухо к сочинениям и письмам его последних лет, чтобы в этой разреженной атмосфере услышать возбужденное, болезненное биение, неимоверное давление крови. Сердце горных туристов и воздухоплавателей знает этот стучащий, учащенный звук вздувающихся легких. В последних письмах Клейста звучит учащенный стук напряженности, этот грозный гул и хруст, готовый взорваться машины. Черты беспокойства, нервности окрашивает до тех пор спокойное, полное достоинство поведения Ницше. Длительное молчание ожесточило мою гордость. Он хочет, требует ответа во что бы то ни стало. Он торопит издателя письмами и телеграммами, только бы скорей вышла книга, как будто он боится опоздать. Он уже не заканчивает «Волю к власти», свой капитальный труд, а, нарушая план, в нетерпении вырывает из него отдельные части и, как факел, бросает их в эпоху. Ослепительный звук погас. Стон звучит в этих последних произведениях, стон, срывающийся со сжатых губ, стон безмерного, язвительного гнева, бичом нетерпения, выгнаны из его души эти разъяренные волки с пеной у рта и оскаленными зубами. Ожесточена гордость равнодушного к эпохе мыслителя, и он начинает провоцировать эпоху, чтобы она откликнулась ему хотя бы воплем гнева. И для того, чтобы придать вызову еще большую дерзость, он с цинизмом, которому суждено стать историческим, «Все человек» рассказывает свою жизнь. Нет книги, которая была бы написана с такой жаждой, с таким болезненно-судорожным, лихорадочным ожиданием ответа, как последние монументальные памфлеты Ницше. Подобно Ксерксу, повелевшему бичевать непокорное бездушное море, он в своем безумном вызове пытается разбудить тупое равнодушие скорпиона в своих книг. Ужасный страх, что он не успеет снять жатву, демоническое нетерпение сквозит в этой жажде ответа. И после каждого взмаха бичом он медлит мгновенье, изгибается в нестерпимом напряжении, чтобы услышать вопль своих жертв. Но ни звука вокруг, не слышно отклика в мире лазурного одиночества, словно железный обруч стискивает молчание его горло, и самый ужасный вопль, какой раздавался на земле, не в силах его сломить. И он чувствует, нет Бога, который мог бы вывести его из темницы последнего одиночества. Тогда в последние часы овладевает изнемогающим апокалипсическая ярость. Как ослепленный Полифем, мечет он вокруг себя огромные камни, уже не видя, задевают ли они кого-нибудь. И так как у него нет никого, кто бы сострадал, кто бы сочувствовал ему, он хватается за свое судорожное сердце. Всех богов он убил, и себя самого он делает богом. Разве не должны мы сами стать богами, чтобы явиться достойными подобных деяний? Все алтари он низверг и себе самому воздвигает алтарь. Все человек, чтобы прославить того, кого не прославляет никто. Словесные скалы он громоздит, гремят раскаты языка с незнакомой столетию мощью. Вдохновенно поет он лебединую песнь избытка и упоенья, пиан своих деяний и побед. Во мраке звучит эта песнь, и слышится в ней шум приближения грозы. И вдруг в вышине сверкнул смех, резкий, злобный, безумный смех, смех отчаяния, способный душу разъять. Песнь «Все человек». Все прерывистей ритм, все резче врывается смех в глетчер молчанья. В восторге самообожания воздевает он руки в такт дифирамбу, вздрагивает его нога, и вот начинается танец над бездной его конца.